Наследница. 55-51 годы до нашей эры. Александрия. Снова Александрия. Непрерывный шум волн, вечно бодрствующий маяк и море. Двор с его театром теней, иссякающая казна, гробница Александра, его тело, как талисман. Колоссальная статуя Сиды, ничуть не изменившаяся. Клеопатра видела ее в своих снах о величии, думала о ней в бессонные ночи. И библиотека все та же, и книги — одна из форм вечности. Египет обессилел. Флейтист тоже. Его непреклонная воля внезапно лишилась своего объекта и стала как дерево, которое, перестав гореть, пожирает себя изнутри. На его исхудавшем лице застыла неопределенная гримаса, то ли память о кутежах, которых он прожигал в свои ночи, то ли непроизвольная усмешка старого пройдохи. Ясно, во всяком случае, что он долго не протянет. Клеопатра унаследует его власть, так думают все в городе. И она сама тоже. Ибо по мере того, как ее отец склонится к могиле, а она все продолжает любить его, несмотря на совершенные им низости, сама Клеопатра постепенно превращается в женщину, набирается сил и энергии, с гордостью и хладнокровием готовится к тому, чтобы стать царицей. Между тем, ничто в ней не предвещает будущую прекрасную Елену. Скорее, наоборот, ее кожа осталась такой же смуглой, как у ее бабушки, уроженки Сирии, которой удалось окрутить стручочника. У Клеопатры такие же, как были у той, густые волосы, очень черные, и гибкость тамошних женщин, их жесты, порой расслабленные, а порой очень точные. Она невысокого роста, но зато не должна полнеть, разве что очень поздно, когда ее утроба родит много детей. Впрочем, от своего тела, как и от своей головы, эта девочка добивается всего, чего хочет. Она поет, танцует, плавает, играет на лире, ездит верхом, для нее нет никаких препятствий. Теперь, когда она прекрасно научилась скакать галопом, она хочет попробовать управлять лодкой. Это просто неприлично. Можно подумать, будто у нее, Клеопатры, душа мужчины. У нее тот же ненасытный рот, что у ее отца, тот же профиль, орлиный нос, который можно узнать среди тысяч других. Она отродье тех, кто умеет схватить добычу и никогда больше ее не выпускает. Кто точно знает, чего хочет, и готов на все, лишь бы утолить свое желание. Это, как и флейтист, будет скрывать свои мысли, отделываться от людей с помощью слов, но она превзойдет отца, ибо понимает силу молчания. И потом она всегда тянется только к возвышенному, ее никогда не привлекает низкое. Наконец, это непреклонная воля, этот взгляд, глаза, которые мгновенно пресекают любую наглую выходку горожан. Для нее даже не выдумали прозвище. Когда александрийцы видят, как она проходит по улице, шутки застревают у них в горле. Стоит ей прищурить глаза, и смех смолкает. Дело в том, что она, эта Клеопатра, владеет искусством насмешки лучше, чем кто-либо еще. Одно удачное слово, и она ставит шутников на место. Она уже сейчас ведет себя как царица. Какой мужчина осмелится приблизиться к ее ложу? Ее никто не возьмет замуж. А она сама выберет себе мужа. Если, конечно, ей позволит флейтист. Дело в том, что, почувствовав приближение смерти, царь ничего не хочет оставлять на волю случая. Следует сказать, что из-за своих ошибок и вследствие семейных неурядиц он уже потерял двух дочерей. Теперь он любой ценой должен обставить свой уход из жизни так, как ему удобно, и он берется за составление завещания. Имена четырех оставшихся у него детей он удлиняет, добавив каждому одинаковое сентиментальное дополнение — любящий брата, сестру. Но разве за 2,5 века, истекшие после правления Птолемея II, его возлюбленной супруги Арсинои, в семье Лагидов случалось хоть раз, чтобы брат и сестра любили друг друга? Флейтист прекрасно знает, что нет, но он готовится к смерти, и это настраивает его на сентиментальный лад. Поэтому он решает, что его дети должны прибавить к своим именам еще по одному прозвищу «любящий отца». Может, он боится, что его убьют? Это маловероятно, ведь он знает, что Клеопатра всегда рядом с ним, что она оберегает его, оберегает очень бдительно. Он сам этого пожелал. Почувствовав, что слабеет, передал ей дела. Ей уже 18. Нельзя сказать, что он слишком поторопился, тем более, что она старшая. Тем не менее, когда он умрет, Ей нужно будет отойти в тень и первое место уступить наследнику трона, старшему из двух ее братьев. Этому маленькому Птолемею едва исполнилось 10 лет. Он еще слишком юн, чтобы скрывать свои чувства, если только не окажется, что он очень хитер. Но он мальчик. Носить диадему подобает ему. Таков закон. А Клеопатра должна будет выйти за него замуж. Это тоже закон. Колеблясь, как всегда, между полным отсутствием иллюзий и мечтами о всемирной славе, флейтист заканчивает свое завещание. Он составил его в 2 копиях. Одна будет храниться здесь, во дворце, а другую он пошлет в Рим, передаст в ведение тамошнего казначейства. Эта последняя мера сама по себе показывает, как мало он верил в выполнимость своих желаний, как мало доверял своим 4 отпрыскам. В его жилах недаром текла кровь флагидов. Он тоже составил отравленное завещание и вполне отдавал себе в этом отчет. Например, он лишил Арсеною прав на престол, не предложив ей взамен никакой компенсации. Однако, учитывая то упорство, которое она уже проявила, и ту ярость, которая наверняка вызовет у нее его решение, он не мог не понимать, что она не смирится с такой несправедливостью. Он также знал, что Клеопатра, которая уже вкусила власти, ни крупицы этой власти не отдаст. Ни своему младшему брату, ни даже мальчику-царю, которого отец навязывает ей в мужья. И, наконец, флейтист знал, что скорее Нил потечет вспять, чем она пустит в свою постель этого тщедушного мальчишку. Представить дальнейший ход событий не составляло никакого труда, и он, размышляя об этом, несомненно, и развлекался, и печалился. Он, флейтист, всегда был таким человеком двойственным, зрителем и актером одновременно. Он остро чувствовал присутствие Рока, губящего его семью, и знал, что бессилен что-либо изменить. И почему, собственно, он должен переживать? Все это продолжается с тех пор, как Птолемеи обосновались в Египте. Да и 400 лет назад, когда его предки были мелкими, неотесанными мерзавцами и жили в ущельях Македонии, дела, несомненно, обстояли точно таким образом. А может, так повелось еще со времен пирамид, со времен первых фараонов. Тогда какой смысл пытаться изменить порядок мира в тот самый момент, когда собираешься отойти в вечность? Пьеса вот-вот закончится. Тот, кто называл себя новым Дионисом, всего лишь усталый актер, который сейчас уйдет за кулисы. Другие актеры будут играть в последующих спектаклях. Однако текст пьесы написан раз навсегда. Его невозможно изменить. И флейтист запечатывает свое завещание. А на лице его застывает гримаса равнодушия. Та самая, с которой в ночи кутежей он наблюдал, как танцуют полуобнаженные мальчики-педерасты. Его любимая дочь, он в этом убежден, не растеряется перед опасностью, а окажется на высоте в любой ситуации. Чтобы понять это, достаточно на нее посмотреть. После того, как он научил ее управляться с властью, она имеет четкое представление обо всем. О мерах площади и мерах веса, о том, как обрабатывают землю, о математике и о благовониях. Ходят слухи, что она и сама кое-что пописывает. Однако с тех пор, как флейтист вновь стал царем Египта, она уже не удовлетворяется вознёй с неразборчивыми рукописями. Теперь она хочет, чтобы то, что она узнала, приносило пользу. Конкретную, утилитарную пользу. И всякий раз, как она обольщает кого-то своими словами, нежной мелодичностью своего голоса, про себя, это нетрудно почувствовать. Она производит какие-то расчеты. И ведь она вовсе не жадная. Скорее, наоборот. Ей нравится тратить деньги, жить в роскоши. Она истинная царевна из дома Лагидов, но она любит эффективно вести дела, получать прибыль. В этом увлечении она дошла до того, что организовала ткацкую мастерскую, где выделывают эти маленькие изысканные ковры, которые можно купить только в Золотом городе. Она продает их в Италии и с большой выгодой. Она даже подумывает о том, чтобы нанять римлянина, который руководил бы ее маленьким предприятием. В общем, она настоящая дочь Александрии. Тем не менее, горожане ее не любят. В их глазах она остается наследницей, дочерью своего отца. И потом за ней тянется шлейф тайны. Утверждают, например, что ей уже мало библиотеки, что она зачастила в лаборатории Муссийона. Так, по крайней мере, говорят люди, и добавляют, что она ходит туда не для того, чтобы корпеть над правилами грамматики или, как ее прабабки, получать от рифмоплетов стихи во славу своих прекрасных волос. Она там познакомилась, шепчутся горожане, с учеными, которые препарируют трупы. Она склоняется над телами приговоренных к смерти, телами, которые еще трепещут, когда из них вырывают внутренности. Она будто бы и сама занимается подобными вещами, пробует яды на всяких несчастных, увлеченно наблюдает за приемами бальзамировщиков, посещает их мастерские, чтобы вдыхать запахи их эссенций, учиться правильно дозировать соль, предохраняющую от гниения плоть усопших, обращаться с маленькими и большими крюками, с помощью которых извлекают внутренности. Что это? Правда или пустые слухи, подпитываемые каждодневным зрелищем ее вездесущей кипучей активности? Мы этого не знаем. Ясно одно. Ее неудержимо влекли к себе и загадки жизни, и тайны смерти. Оттого и возникла темная аура, которая повсюду следовала за ней. Может, эта аура и породила ту последнюю легенду, что придумали о Клеопатре греки Александрии, будто бы она раскрыла самый древний секрет фараонов и научилась делать золото из ничего. Но это все вздор, бредни, придуманные городом, который никогда не испытывал недостатка в сказках. Золото черной земли. Черной землей древние египтяне называли Египет, в противоположность красной земле, то есть пустыням, чужеземным странам. Весь мир знает, откуда оно берется. Из пота феллахов, гнущих спину над своими полями. Египетские деревни — вот ее истинное наследство, вот чем заняты ее мысли. Ее планы просты — убрать коррумпированных чиновников, вернуть землепашцев к их труду, отрегулировать хрупкий механизм водоснабжения, ежегодно приносящий Египту его богатство, очистить заброшенные каналы, починить плотины, выкопать новые колодцы, наконец, пополнить свою казну и никогда, ни при каких обстоятельствах, не повторять ошибку флейтиста, не править во вред своему народу. Она хочет стать любимой, царицей полей, владычицей дельты, оазисов, Фаюма, Сивы, Верхнего и Нижнего Египта, Крокодилополя, Навкратиса, Гермонтиса, Абидоса, Фив, области первых порогов, острова Филе. Она будет получать прошение, вершить суд, опираться на бритоголовых жрецов в одеяниях из льна, восстанавливать храмы, и когда завоюет любовь египтян, повторит то, что сделал Александр в Персии и у границ Индии, заставить своих греческих подданных смешаться с коренными египтянами, слиться с ними в единую расу. Эта грандиозная задача, придется все переделывать заново, снизу доверху. Нужно будет, как во времена расцвета Птолемеев, отправить корабли на штурм Красного моря к берегам Африки и Индии, вновь проложить караванные пути, вспомнить о дорогах к Пальмире, к лежащей на востоке Петре, к Мероэ. Конечная цель не изменилась. Это власть над всем земным кругом, великая мечта Александра. Не может быть и речи о том, чтобы уступить мировое господство Риму. Потому что, в конце концов, несмотря даже на то, что флейтист оставит ей опустошенную страну, Египет все равно остается самым богатым царством во всем Средиземноморье. Александрия — самой большой копилкой во всех обитаемых землях. Рабири и Габини прекрасно это поняли, когда грабили страну, чтобы возместить убытки, которые они понесли, восстанавливая флейтиста в его правах. Римский банкир даже не пытался заблюсти хотя бы внешнюю видимость приличий. Он объявил себя министром финансов. Благодаря этому и при поддержке Габини с его грозными солдатами он взял Египет в железные тиски и выкачал из несчастных филахов такие суммы, что по прошествии года флейтист был вынужден заключить его в тюрьму, а потом вышвырнуть из страны. Сами римляне были потрясены, так как их все-таки воспитывали в понятиях справедливости. Банкир Рабирий отделался сравнительно легко, в отличие от Габиния, которого ожидало более суровое наказание. Изгнание и штраф размером в 10 тысяч талантов. Это была в точности та сумма, которую обещал ему флейтист, и которую римлянин, несомненно, успел собрать. Болезнь ли помешала флейтисту заметить одно странное событие, которое произошло непосредственно после вынесения приговора Габинию? В этой истории снова всплыло имя Цезаря. Находясь в Гальской глуши, где продолжал воевать, он получил известие о полном успехе его египетской махинации. Не нанеся ни одного удара, он добился своей цели. Краса незаметно, но решительно отстранили от дележа нильского пирога. Однако Цезарь на этом не остановился. Теперь он хотел уничтожить противника. Он применил самый простой способ. Стал разжигать безудержную алчность Краса. Без малейших затруднений Цезарь убедил Краса в том, что у парфян можно захватить несравненно более богатую добычу, чем в Египте. Красу, этому маньяку, одержимому идеей накопительства, он говорил о парфянском золоте, о чистокровных скакунах, о тканях, никогда не виданных на Западе, заставлял его грезить об алмазах и жемчугах. Крас загорелся под брошенной ему идеей и лихорадочно занялся подготовкой этой безумной экспедиции. Он не слушал ничьих советов, ничьих предупреждений, при штормовой погоде стал переправляться через море, в результате чего потерял людей и корабли, потом надолго увяз в пустынях Востока. По прошествии года он еще находился там, и случилось неизбежное. При Каррах, в глубине Месопотамии, Рим потерпел одно из худших поражений за всю свою историю. 20 000 убитых, 10 000 раненых, 7 легионов уничтожено, и их штандарты захвачены противником. Крас там лишился своей жизни, Рим — чести. Что касается Цезаря, то менее чем за 3 года он, не прибегнув ни к яду, ни к кинжалу, избавился от самого опасного своего соперника. И теперь, наконец, путь к власти ему преграждал один Помпей. Приближалось время последней схватки. Открытая война еще не началась, но все знали, что она будет беспощадной. При таких условиях для Цезаря не могло быть и речи о том, чтобы оставить Помпею надежный тыл, откуда тот черпал бы продовольствие и золото для содержания своих легионов. И вот, узнав, что Габини осужден за хищение в Египте, император, поскольку сам втравил его в эту авантюру, совершил, по видимости, рыцарский жест, который, однако, на самом деле свидетельствовал о размахе его амбиций. Он обещал Габинию, что возместит ему сумму штрафа, то есть 10 000 талантов. Сказанное означало, что в самом ближайшем будущем, пройдя через пустыню или переправившись по морю, Цезарь появится в Александрии. Однако флейтист этого не понял. У него было оправдание. Рим, как он давно надеялся, вошел в полосу кризиса, и, казалось, эти конвульсии предвещали его скорую гибель. Конечно, конфликт между Цезарем и Помпеем пока находился в латентной стадии, но уже был убит Клодий, и это вызвало волнение плебса. Флейтист не считал Цезаря особо значимой фигурой. По его мнению, из 2 противников Помпей был и остается сильнейшим. Он полагал, что Помпей непобедим. А поскольку сам он дружил с Помпеем, о чем ему было тревожиться? Да и Клеопатра, несмотря на свою дальновидность и проницательность, в эти последние месяцы жизни ее отца тоже не обращала внимания на события в Риме. Потому что в тот самый момент, когда она вплотную приблизилась к исполнению своей мечты, мечты о власти над Египтом, она заметила другую опасность, таившуюся в ее собственном дворце. Опасность исходила не от брата, пока слишком юного, и даже не от сестры, еще не успевшей накопить яду, но от маленькой армии придворных вельмож, чьи титулы так же абсурдны, как их шляпы с широкими полями, высокие сапоги на шнуровке и цветные плащи, от всех этих украшений царской диадемы и священных достояний славы родителей монарха, которые вечно ошиваются около ее больного отца, стоит ей только повернуться к нему спиной. И им удалось-таки нанести ей чувствительный удар, окружить ее младшего брата с согласия самого флейтиста своими зловредными ставленниками, если она и далее позволит им действовать в том же духе. Результат очевиден. Она проиграет.